кстати, вот эта тема с актерами, она очень классная на самом деле, показательная. Почему? Потому что на многих каналах начали об этом писать, да. Ну, так вообще, кто вырос там на фильмах там, этих актеров, в принципе, когда они приезжали в Украину, да, было такое небольшое разочарование. Почему? Потому что, в принципе, там все хорошие актеры, все снимались в известных фильмах, все эти фильмы смотрели. Вот, и тут получается... появляется какая-то любовь к Украине непонятная, да, и люди приезжают на Украину, высказывают, значит, слова поддержки, и ты такой думаешь, блин, ну, ребята, вы там сидите в Голливуде, очень далеко от Украины, как вообще это, ну, к вам относится, как вы там погрузились в эту вообще ситуацию, да, и было какое-то небольшое разочарование. А сейчас все стало на свои места. В принципе, оказалось, что все актеры, по сути, нормальные, они просто снимались в рекламных роликах, да, вот у нас, допустим, есть в России, допустим, вот популярные, допустим, тоже исполнители, вот Василий Баста, да, вот, он же тоже снимается в рекламе, там, допустим, снимается в рекламе, там, допустим, банка Открытия, да, или вот был период времени, когда он высказывался за пенсионную реформу, да, потом ему начали втыкать за эту пенсионную реформу, он начал там как бы говорить, что я не разобрался в этом и так далее, да, то есть понятно, что человек просто, ну, зарабатывает, допустим, деньги на каких-то высказываниях, да, и для актеров это нормально, и теперь как бы в принципе можно понять то, что все актеры нормальные, просто они зарабатывали деньги. У всех, конечно, там ставки немного разные, да, но мы видим, что там, допустим, Жан-Клод Ван Дамм, он, так как он давно уже не популярный актер, да, он меньше всех денег запросил за свои эти поездки. И я думаю, что на самом деле он даже не знает, кто это за, и что это за люди, что там за конфликт. Просто он высказал какие-то, я не знаю, там, ну, по бумажке прочитал, даже не понял, даже мне кажется, что он сказал. Поэтому, если раньше было такое разочарование от этих актеров, да, что они так себя повели, то сейчас, мне кажется, его быть не должно. Просто, ну, люди под конец своей карьеры решили просто заработать немножко денег на себе на старость.